Ощущая некоторый душевный подъем, Смолин отложил телефон и весело поинтересовался: «Так что вы там начали о дальнейшем?» Евтеев полез во внутренний карман пиджака, на сей раз в правый, извлек на свет Божий довольно толстый конверт, из него пачку фотографий и, не говоря ни слова, положил перед Смолиным. Качество, конечно, было не ахти, фотоаппарат не из самых современных, скорее всего, паршивенький полароид, какими в Шантарске, не говоря о более продвинутых городах, уже давненько не пользуются. Ну, понятно, Придивинск. Однако запечатленные на снимках древности, где одна единственная крупным планом, где сразу несколько, без труда удавалось опознать. Бляхи в виде зверей, животных и птиц, парочка кинжалов, должны быть недурственны в натуре, полоса в виде незамкнутого круга, черт, головная диадема, скифье стопроцентное, Артурыч кипятком писать будет и жмотничать не станет, еще бляхи круглые и продолговатые. В общем, неплохо потрудились провинциальные кроты. Есть ради чего суетиться, конечно, с абсолютно бесстрастным выражением лица. А вот тут у меня, культурно выражаясь, прайс. Перед Смолиным лег еще один листок, на котором тем же аккуратным почерком было написано «Олень», «Лев», «Бляха круглая с солярным орнаментом» и так далее. И цены напротив каждой позиции. Опять-таки, вполне Смолина устраивавшие, с учетом ожидавшегося в обеих столицах навара. «Все, чем пока богаты», — сказал Евтеев, видя, что Смолин все просмотрел. «Интересует?» «Да, безусловно», — сказал Смолин. Теперь он нисколько не сомневался, что имеет дело с честным черным археологом, а не музейным вором. На снимках не менее 30 предметов, а столь крупной кражи из музея давненько никто не слыхал, хотя подобная информация среди своих моментально разлетается по всей стране, да и менты вносят свою лепту, регулярно появляясь со списками свежеобъявленного в розыск. Сами лопатами ворочают, пролетарские мозоли зарабатывая. Вот только цены... Не удержался он от обычной припевки. А что, цены как цены, вполне щадящие. Евтеев пожал плечами с независимым видом человека, осознавшего цену не только своему товару, но и себе. Есть еще две бляхи. Примерно такого же размера. Я их просто-напросто не успел сфотографировать. Он коснулся пальцем волка. Вы знаете, когда меня к вам собирали, снаряжали, мы поговорили как следует, разные варианты прикинули. Ваше счастье, что мы новички в этом деле. Ну да, надеюсь, со временем пообтесаемся. Короче говоря, 300 тысяч за все, оптом. Смолин притворился, будто усиленно думает, уставясь в потолок. На самом деле решение он уже принял, едва заслышав сумму. При самом унылом раскладе ожидаемая прибыль составляла рубль за рубль, а вполне возможно расклады и повеселее. Так что нет смысла с пеной у рта торговаться. Ради 10-15% этих провинциальных землероев нужно незамедлительно подгребать под себя в монопольное владение. Судя по тому, что он видел на снимках, сотрудничество выйдет интересное, многообещающее. «А, пожалуй, что я и согласен», — сказал он медленно. «Когда сможете привезти?» «Вот это уж теперь не раньше, чем следующие выходные», — сказал Евтеев не без грусти. «Мы ж все, Василий Яковлевич, бюджетники, на службу ходить обязаны. А на поезде туда-сюда как раз оба выходных и убьешь». «У вас что, машины ни у кого нет?» — с искренним удивлением спросил Смолин. Глянул на пиджачок галстук гостя и печально покивал. «Ну да, Придивинск, да и времена для интеллигентных людей не лучшие. Увы, увы, так что только через неделю». Смолину такие сроки категорически не нравились. Береженого Бог бережет. Никак нельзя исключать, что за неделю может вклиниться кто-то еще. Подобное, увы, случалось. Эти провинциалы, непуганные дети природы, могли наследить где-то еще, попасть в поле зрения к кому-то из собратьев-конкурентов, и тогда трудно ждать неделю, когда на кону сделка с прибылью как минимум в 100%. Это вам всякий скажет. До Придивинска около 400 километров. Если на машине, это, конечно, не федеральная автотрасса, но и не таежная тропка. Если выехать пораньше, к вечеру можно и назад обернуться. «Вот что», — сказал он решительно, — «я и сам могу к вам приехать. Сегодня у нас суббота, по вторник включительно все расписано и уже не переиграть. В среду где-то к обеду я могу у вас быть. Пойдет?» «Отлично просто. Вот я вам пишу мой служебный телефон. На часок-то под каким-нибудь предлогом вырваться смогу». Одним словом, смело можно сказать, что расстались лучшими друзьями, точнее, надежными партнерами. Вот только Смолин, проводив нежданного партнера, задумался не о грядущих прибылях, а о вещах гораздо более неприятных. Ему пришло в голову, что все это время он как-то пренебрегал вполне очевидным следом, нежданно-негаданно подвернувшимся на глаза. прям-таки демонстративно торчавшим на видном месте, фарфор в той квартирке. Подбор фигурок выдавал человека не случайного, явно коллекционера со вкусом. А это-то и был след. В Шантарске просто-напросто не могло обитать неизвестных Смолину серьезных коллекционеров, чего бы то ни было, такова уж специфика ремесла. По хорошему фарфору серьезно прутся человек 7, да, пожалуй, что именно 7 после кончины Липкина. Дедуктивно рассуждая, среди них как раз и может оказаться некто энергичный и решительный, всерьез вознамерившийся положить лапу и на картины вдовы, и, быть может, на что-то еще, вздумавший забогатеть резко и беззастенчиво.